Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Глава вторая. Трансцендентный повелитель и высший йог. Окончание. Повсюду в мире существуют проблемы. В каждой стране свои. Между людьми и странами то и дело вспыхивают конфликты. Президенты и те сталкиваются со множеством проблем. Кто-то может считать себя удачливым, как считал Никсон, когда стал президентом Соединенных Штатов. Но сейчас он понял, что в Америке нет большего неудачника, чем он. На самом деле в таком же положении находится каждый. Не нужно думать, что президент Никсон получил по заслугам, а нам с вами ничего не грозит. Бенгальцы, которые топят печи сухим коровьим навозом, говорят, что когда сухой навоз горит, свежий смеется. «Гори, гори, мне-то огонь не страшен». Ему невдомек, что когда он высохнет, его ожидает та же участь. Можно смеяться над несчастьем, постигшим президента Никсона, и быть уверенным в собственной безопасности, рассчитывая на то, что солидный счет в банке оградит нас от любых неприятностей. Но на самом деле в этом мире все беззащитны. В конечном счете каждый из нас будет высушен и брошен в огонь. Это непреложная истина. Может быть, нам удастся прожить еще несколько лет, но в конце концов и нас ожидает смерть. Недаром говорят, неотвратимо, как смерть. Чем же грозит нам смерть? Потерей всего, что у нас есть – репутации, денег, положение в обществе и самой жизни. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Я – всепожирающая смерть». Кришна приходит в образе смерти и отнимает у нас все – банковский счет, небоскреб, жену, детей и так далее. Мы не можем попросить смерть: «Дорогая смерть, дай мне, пожалуйста, еще несколько дней, чтобы я смог подготовиться». Смерть не дает нам времени на сборы. Когда пробьет наш час, мы должны будем немедленно покинуть все, что нам дорого. Глупцы даже не подозревают о том, в каких ужасных условиях они живут в материальном мире. Кришна говорит в Бхагавадгите: «Тот, кто обладает истинным знанием, понимает, что какое бы положение человек ни занимал в этом мире, ему не избежать рождения, старости, болезней и смерти». Бхагавадгита, глава 13, текст 9. Этот закон действует повсюду, начиная с высшей планеты системы Вселенной, Брахмалоки, и кончая низшей, Паталалокой. Смерть неизбежна, но люди живут так, как будто не знают об этом. Когда Дхармараджа спросил Махараджу Юдхиштхиру, что в этом мире самое удивительное, тот ответил: «Хотя люди умирают каждую минуту, остающиеся в живых думают: мой друг умер, но я буду жить вечно». Точно так же рассуждает коровий навоз. Это иллюзия, в которой находятся все обусловленные живые существа. Однако к Бхагавану, Верховному Господу, это не имеет никакого отношения. Поэтому в предыдущем стихе сказано: «Бхагаван атма маяя». Мы приходим на эту планету, чтобы наслаждаться и страдать в течение считанных дней или лет, но Бхагаван, Верховная Личность Бога, приходит сюда не для этого. Поэтому в данном стихе говорится: «Нет никого более великого, чем Он». Никто не может превзойти Бхагавана или сравняться с Ним. Все живые существа подчинены Ему. Согласно Чайтанья Чаритамрите, единственным повелителем является Кришна. Все остальные служат Ему, в том числе Господь Брахма, Вишну, Махешвара, Индра, Чандра, а также все другие полубоги, которых насчитывается 33 миллиона, люди и низшие живые существа. Каждое живое существо является пхритьей, слугой. Когда Кришна приказывает: «Дорогой господин такой-то, извольте покинуть это место», человеку ничего не остается, как безропотно подчиниться. Вот почему мы говорим, что каждое живое существо, начиная с великого Брахмы и кончая ничтожным муравьем, является слугой Господа. Каждое живое существо, будь то Господь Индра или Индрагопа, мельчайшее насекомое, пожинает плоды своей кармы. В этой жизни мы создаем себе карму, которая определяет наше будущее тело. Наслаждение и страдания, которые мы испытываем сейчас, является результатом нашей кармы, накопленной в прошлых жизнях. А в этой жизни мы создаем новую карму и формируем свое будущее тело. На самом деле нам следует действовать так, чтобы навсегда расстаться с материальным телом. Как это сделать? Для этого нужно просто попытаться постичь Кришну. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и моих деяний, никогда больше не родится в материальном мире. Оставив это тело, он вернется в мою вечную обитель, о Арджуна». Бхагавадгита, глава 4, текст 9. На первый взгляд все очень просто, но на самом деле постичь Кришну невероятно трудно. Однако преданным Господа понять его не составляет никакого труда. Те же, кто пытается постичь Господа с помощью гьяны, кармы или мистической йоги, обречены на неудачу. Есть много различных форм йоги, и множество людей практикуют их, но Кришна является величайшим из йогов, поэтому его называют йогешварой. В Индии живет немало йогов, которые обладают мистическими способностями. Они могут ходить по воде, делаться очень легкими или очень тяжелыми и так далее. Но все это не идет ни в какое сравнение с мистическим могуществом Кришны. Это его энергии позволяют планетам плавать в космосе. Кто из нас способен удержать в воздухе хотя бы маленький камешек? Иногда какой-нибудь йог, демонстрируя свои ничтожные мистические способности, производит крупинку золота, и этого обычно бывает достаточно, чтобы люди по глупости своей признали его богом. Однако они забывают, что истинный йог, Верховный Господь, сотворил миллионы месторождений золота и заставил их плавать в космическом пространстве. Тот, кто обладает сознанием Кришны, никогда не попадется на удочку йогов, которые объявляют себя Бхагаваном. Преданный Кришны желает только одного — служить величайшему из йогов, йогешваре. Мы стараемся стать его преданными, поэтому мы признаем Кришну, йогешвару, верховной личностью Бога. Сам Кришна говорит в Бхагавадгите: «Постичь верховную личность способен только тот, кто занимается преданным служением Господу. Когда благодаря своей любви и преданности человек полностью осознает Верховного Господа, он получает право войти в Царство Бога». Бхагавадгита, глава 18, текст 55. Этот метод, в сущности, очень прост. Прежде всего, мы должны понять, что наша главная задача — победить смерть. Нам кажется, что все обречены на смерть, но на самом деле это не так. Преступника могут посадить в тюрьму, но это еще не означает, что всем остальным тоже придется отбывать тюремные заключения. Причиной того, что он стал преступником и оказался в тюрьме, являются его поступки. Никто не заставляет нас садиться в тюрьму. Наше законное место на Вайкунтха-локе. В Бхагавадгите говорится: «Существует иная природа, вечная и трансцендентная по отношению к проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа неуничтожима. Когда материальный мир разрушается, она остается нетронутой. Эту высшую обитель называют непроявленной и непогрешимой. Она конечная цель каждого живого существа, И тот, кто достигает ее, больше не возвращается в материальный мир. Этот трансцендентный мир – моя высшая обитель. Бхагавад-гита, глава 8, тексты 20-21. На Вайкунтха-локе есть все. Жизнь там исполнена вечности, знания и блаженства. Никто не заставляет нас томиться в тюрьме материального мира. Вот самый легкий путь на планеты Вайкунтхи. Просто попытайтесь понять Кришну. Зачем он приходит? Что делает? Откуда он появляется? Почему принимает человеческий облик? Нужно только понять все это и узнать о Кришне то, что он сам говорит о себе в Бхагавад-гите. Что в этом сложного? Бог сам объясняет свою природу. И если мы примем Бхагавад-гиту такой, как она есть, то нам больше не придется менять тела. Нам не придется снова испытывать муки рождения и смерти, ибо мы получим духовное тело сат-чит-ананда-виграха и будем счастливо жить вместе с Кришной, нашим вечным Отцом. Кришна обеспечивает нас всем необходимым здесь и позаботится о нас там. Поэтому мы должны понять, что настоящее счастье можно обрести, только вернувшись домой, к Богу, где мы будем есть, пить и веселиться вместе с Кришной. Дорогие друзья, мы закончили передавать вторую главу книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути», который называется «Трансцендентный повелитель и высший йог». Читал Александр Михальский, звукооператор Бхакта Джанака. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с третьей главой этой книги. Харе Кришна!